Темный лекарь, глава 1. Сознание возвращается ко мне не сразу, тонкой струйкой оно вливается в онемевший от долгого сна разум. Мысли лениво ворочаются в голове, и только тогда я понимаю, что мой отдых закончен. Первым начинает биться сердце. Медленно, с большими паузами оно разгоняет загустевшую кровь по жилам. После легкие впускают в себя воздух, а кожа чувствует прохладу. Открываю глаза и вижу. Да ни хрена я не вижу. Полная темнота. Прилег, называется, передохнуть всего на 50 лет. Почему никто меня не встречает? Где слуги? Подчиненные, родственники, старательно изображающие радость. Я ведь оставил четкие инструкции, буквально пошаговые. Описал, что и в каком порядке надо делать, чтобы мое пробуждение прошло максимально гладко и комфортно. Сейчас здесь должен царить полумрак, а не непроглядная тьма, воскуряться благовония и играть струнный квартет. Что ж, похоже, 50 лет без моего прямого надзора плохо сказались на дисциплине и расторопности представителей моего клана. Но ничего, это я сумею быстро поправить. Мой покойный дед-оптимист, который никогда многого не ждал от других людей, в этой ситуации бы сказал что-то вроде: «Ну, хотя бы разбудить не забыли». Впрочем, пока я лежал в темноте, заново привыкая к своему телу и проверяя, как слушаются меня мышцы, то с удивлением отметил, что слышу вокруг лишь тишину и будто бы шум воды, словно течет ручей. Он-то здесь откуда? И значит ли это, что меня никто и не будил? Но почему я тогда проснулся? Что ж, придется выяснить это самостоятельно. Я толкнул крышку саркофага. Несмотря на мои предосторожности, тело потеряло в подвижности и силе. Пришлось слегка напрячься и добавить толику магических сил, что у меня остались. А вот осталось их у меня непозволительно мало. И это в происходящем самое странное. Ведь я лег отдыхать именно для того, чтобы их набраться. Для некроманта это нормальная практика. За 50 лет я должен быть полон энергии под завязку, а сейчас во мне жалкие крохи. Но, по крайней мере, скверны я тоже не ощущаю. Значит, я все рассчитал точно, и то огромное количество чужеродной силы, что я поглотил, закрывая последний очаг, переработалось и растворилось в организме. Это отличная новость, и я уверен, что в Совете Князей будут счастливы ее услышать. Хотя, надо еще подумать, стоит ли мне дарить им столь важное знание. В любом случае, я, князь Макс Рихтер, глава самого могущественного клана на планете, пробудился от долгого сна и готов вновь приступить к своим обязанностям председателя Совета Князей. Я ухмыльнулся, думая о том, как много моих прежних оппонентов этому не обрадуются. Особенно нынешний Вря, кем бы он ни был, которому придется уступить уже насиженное и нагретое сиятельной задницей место. Крышка саркофага с первого раза сдвинулась не до конца, и я толкнул ее еще раз. С громким треском она ударилась о мраморный пол склепа и наверняка раскололась. Но куда больше меня волновал запах гнили и сырости, мгновенно ударивший мне в нос. Как долго здесь не убирались. Я спрыгнул на скользкий, покрытый слоем грязи, пол, а затем, практически на ощупь, отыскал один из факелов на стене и зажег его. К счастью, такая примитивная магия не требовала много сил. Но то, что я увидел, превзошло все мои опасения. От того склепа, в котором я погрузился в сон, не осталось практически ничего. Грязь, которая хлюпала под моими ногами, ближе к стенам превращалась в совсем уж месиво. А все потому, что в склепе возникла трещина, и теперь, через нее, сюда просачивался какой-то подземный источник. Именно это я сначала принял за журчание ручья. Но и помимо подтопления, мой, когда-то, поистине королевский склеп, теперь больше походил на грязный заброшенный подвал, где на стенах растет мох, а в углах висят какие-то обрывки старой паутины. Похоже, что даже пауки уже покинули это место, не желая жить в таком запустении. Предметы обстановки тоже давно истлели или просто исчезли. Я не увидел ничего из тех вещей, которые заботливо подготовил к своему пробуждению. Больше всего разочаровало отсутствие постаментов с артефактами. С их помощью я мог бы практически моментально восстановить энергию до приемлемого уровня. Такой вот запасной вариант. И теперь я был точно уверен, что-то пошло совсем не по плану. Меня либо предал собственный клан, либо же кто-то воспользовался моим отсутствием. Я снял факел со стены и снова подошел к саркофагу, желая осмотреть руны, что отвечали за мой сон. Но поверх моих четких и выверенных магических формул, которые я когда-то здесь вывел собственной рукой, я увидел хаотичные знаки и чертежи колдовства совсем другого уровня. Да и его цели кардинально отличались. Мой ритуал всего лишь блокировал выход энергии скверны из организма и поддерживал тело в надлежащем состоянии. Но новое заклинание пыталось заточить меня здесь навсегда, наоборот высасывая вообще всю энергию без остатка. И, как ни досадно это осознавать, но оно было вполне рабочим, хотя и не учитывало множество факторов. Пока я его разбирал, то машинально считывал и все ошибки, и даже исправлял их у себя в голове, дилетанты. Впрочем, именно эти ошибки и послужили отправной точкой для моего пробуждения. Сложив 2 и 2, я сделал нехитрый вывод, что трещина в этом склепе, скорее всего, появилась после землетрясения или взрыва. По этой же причине сдвинулся с места мой саркофаг, что сместило и знаки опечатывающего заклинания, и энергия из внешнего мира потекла внутрь, возвращая меня в сознание. У злоумышленников не хватило таланта, чтобы полностью перекрыть эффект от моего собственного ритуала, так что он продолжал защищать мое тело от разрушения. Но все равно, пробуждение, прямо скажем, неприятное. Откуда-то из глубин сознания снова донесся воображаемый голос деда. «Ну, ты хотя бы вообще проснулся». Я моментально его прогнал. Этого недостаточно, и виновные получат свое сполна. Что ж, пора выбираться отсюда. Вот только, что если снаружи меня поджидает засада. Действия, которые уже произошли, трудно назвать дружественными. Кто-то неизвестный хотел, чтобы я уснул вечным сном, и мое пробуждение явно не входило в его планы. Поэтому стоит сначала разведать обстановку, а не лезть на рожон. Со всем своим опытом и способностями я был сейчас отвратительно слаб. Заклятие истощило меня до капли. Сила, дело наживное, но пока стоит помнить об осторожности. Я прошелся по склепу, внимательно разглядывая все вокруг и пытаясь прикинуть, что здесь можно использовать. Итак, пока не приблизился к трещине, заметив что-то в грязи, возле льющегося потока. Нагнувшись, я понял, что это мертвая ящерка, причем погибла она, судя по всему, совсем недавно. Очевидно, ее принесло сюда водой, и, не удивлюсь, если она просто захлебнулась. Бедняга. Однако, теперь ты сослужишь мне добрую службу. Просыпайся, мой теневой разведчик. Тихо скомандовал я и провел пальцем по ее шкурке. Не уверен, что сумел бы сейчас поднять кого-то более крупного, но на ящерку энергии хватило. Очень скоро она зашевелила лапками и встала у меня на ладони, ожидая указаний. Недолго думая, я отправил ее наверх собрать информацию, а сам еще немного огляделся, а заодно обратил внимание и на самого себя. К сожалению, у меня здесь не было зеркала, чтобы получше рассмотреть, какие изменения произошли с моим телом за эти 50 лет, за эти годы. В том, что я проспал 50 лет, как и задумал, я уже сильно сомневался. Но зато я с сожалением заметил, что мой зачарованный костюм, который должен был сохраниться как новенький, свою магию полностью растерял. И теперь на мне висели скорее какие-то лохмотья, а кое-где ткань и вовсе полностью истлела. В приличном обществе так появляться, определенно, не стоит. Ну, хотя бы причинные места прикрыты, снова подал голос генетический оптимизм. И на этот раз, я с ним даже согласился, трусы действительно на месте. Артефактная ткань, в отличие от обычных заклятий, со временем не теряет своих качеств. Знал бы, весь костюм из нее заказал. Но это все мелкие неудобства. Надо лишь добраться до замка, а там меня ждет и новый гардероб, и артефакты с энергией, и ответы, если не на все, то на большинство вопросов. Вернулась ящерка, и я тут же принял посланный ею мыслеобраз. Хм, похоже, наверху все чисто. Только три каких-то типа с лопатами неподалеку бродит, причем явно не одаренные. А может быть, это вообще мои люди, посланные родом, чтобы раскопать меня после землетрясения? Что ж, сейчас узнаю. А я вам говорил, что нечего здесь делать, раздраженно бухтил молодой усатый мародер по имени Барни. Это кладбище уже сотни лет как всеми забыто. Все самое ценное уже давно кто-то упер. Да не ной ты, злобно ответил ему Джон, громила с раздувшимися ноздрями, похожий на быка, у тебя вообще никогда идей нет. Когда мы обсуждали, ты язык в жопу засунул и совсем соглашался, а теперь гонишь тут. Вот-вот, подтвердил его слова третий мародер, лысый поджарый Фред. Каждый раз так, ты бы без нас и картошку в огороде откопать не смог. Я уже молчу о чем-то большем. Однако, Барни уже их не слушал, его взгляд был прикован к одному старинному заброшенному склепу, и было чему удивляться. Оттуда только что выбрался высокий худой мужчина в драных обносках. «Парни, смотрите», — шепнул он им. Мародеры дружно обернулись, И Барни сразу же фыркнул. И на что тут смотреть? Опять наркоша какой-то. С него и взять, наверное, нечего. Ну, подойти можно, предложил Фред. Все равно скучно. К их удивлению, незнакомец и сам двинулся к ним навстречу. Ты кто такой, ёпта? Смачно харкнув, спросил у него Джон. Мужчина не спешил отвечать. Он смотрел на них с любопытством, презрением и даже какой-то жалостью. Этот его взгляд невероятно бесил. Быстро отвечай, говнюк. Присоединился к допросу Барни. «Следи за языком, червь», — спокойно ответил мужчина в обносках. «С тобой говорит князь Рихтер, глава великого клана некромантов». «Спокойно-то, спокойно», но по спинам мародеров тут же пробежали мурашки. Этот незнакомец говорил так, словно привык повелевать. Более того, первой их реакцией стало желание тут же извиниться. Но так как они всегда были борзыми и туповатыми, то интуицию слушать не стали. А Джон наоборот распетушился и угрожающе шагнул вперед. «Какие еще нахрен некроманты, псих придурочный? Ты че тут долбишь, что тебя так торкнуло?» А незнакомец властно поднял руку, повернув ее к себе тыльной стороной. Мародеры едва не охнули, увидев на пальце огромный золотой перстень с узором в виде черепа с горящими глазами рубинами. «Если это настоящие золото и камни, то такой будет стоить целое состояние, и этот хрен точно не его владелец. Аристократы просто богатеи по таким местам, да еще и в таком виде не шастают. Значит, он его просто где-то здесь и спер». Джон бросил короткий взгляд на своих дружков. В их глазах лихорадочным блеском горела такая же жадность. Так что, недолго думая, он поднял лопату с криком: «Валим его, парни!» Да, не такой реакции я ожидал, когда показал им перстень. По моему плану, они уже должны были пасть ниц и молить о прощении, но вместо этого решили на меня напасть, что можно расценивать как очень странный, зато безотказный способ самоубийства. Даже в таком состоянии с кучкой неодаренных расправиться, это все равно что, ну не знаю, чаю попить. Так что я просто сделал шаг в сторону, уклоняясь от лопаты, при этом сам зацепил нападавшего ладонью, мгновенно высасывая у него часть жизненной энергии. Не самый мощный приток силы, я бы даже сказал, что мусорный, но этого хватило, чтобы накачать мышцы мощью. Так что следующего дурачка с лопатой я вырубил просто одним хорошим ударом по морде, успев заодно тоже хапнуть немного его энергии. Пока первый приходил в себя, а второй тупо остановился, не понимая, что происходит, я одним резким движением схватил его за плечо и буквально вырвал всю жизненную силу, которая в нем теплилась. Я уже и забыл, как легко это получается с неодаренными. В этот момент в себя пришел самый борзый, тот, кто напал на меня первым, и у которого я уже забрал часть силы. Он в ужасе бросился бежать от меня прочь. Но, если он сбежит и начнет чесать языком, то мои враги могут узнать, что я еще не в лучшей форме. А этого я допустить уже не мог. Так что я просто поднял с земли лопату и запустил ее вслед за ним как копье. Силы хватило, чтобы она эффектно снесла ему голову, забрызгав кровью и мозгами могильные плиты на несколько метров вокруг. Этот тип уже точно не годится для службы. Я отвернулся и оглядел два оставшихся, остановив свой выбор на лысом. Он был достаточно смуглым, так что дольше продержится, не привлекая к себе внимания, когда мы придем в людное место. Да имя его я успел запомнить, а свежие слуги лучше отзываются на свое прежнее имя. Рефлексы у них остаются какие-то, что ли? Так что моего нового прислужника зовут Фред. Сейчас он медленно, но старательно собирает трофей. Буду действовать как при военном положении, а на войне любая мелочь может стать решающей. Грабители мне достались то ли бедные, то ли невезучие. Даже одежда их выглядела неказисто. Куртки из какого-то жесткого материала и штаны из грубой ткани. В мое время из такой шили только мешки или паруса. Выбираю себе те, что побольше. Все равно коротковаты, но долго их носить я все равно не собираюсь. По крайней мере, в них я буду меньше привлекать внимания. Предварительно прошелся по ним дозой некротической энергии. Такими чистыми они не были даже в руках у портного, который их шил. И все равно испытываю некоторую брезгливость. Ладно, на войне, как на войне. В этот момент мой слуга достал из чужой сумки какой-то прямоугольный предмет со светящейся картинкой на одной из сторон и кнопками под ней. Я заинтересовался и приказал ему передать это мне, но, стоило мне только коснуться этой вещи, как что-то затрещало, и картинка мгновенно погасла, а я почувствовал, как в мое тело вливается песчинка энергии скверны, настолько малая, что я сумел переработать ее буквально на автомате. Интересно, я думал, скверны вовсе не осталось в мире, а теперь ее искры таскает с собой всякое отребье. Но, пожалуй, разберусь с этим позже. А пока, Фред, я повернулся к зомби, собери все полезное в свой рюкзак и следуй за мной. Никто из тех, кто сейчас встречал идущую по городу эффектную длинноногую брюнетку в аккуратном деловом костюме и не подумал бы, какие муки она испытывает в этот момент. Ольга Рихтер, 23-летняя одаренная аристократка, правда, самого низкого статуса, возвращалась с очередного вызова. Те, что породовитее и сильнее, таких как она за глаза презрительно называли пиявками, однако, совсем не гнушались их услугами. Вот и сейчас виконт де Мертье из клана кинжалов попросту впал в кому, приняв слишком много благодати, энергонесущего препарата, который усиливает способности аристократов, и честь приехать на вызов выпала именно Ольге. Так уж вышло, что пиявки – единственные, кто обладает даром забирать излишки чужой энергии, но при этом сами они не имеют собственного источника и не могут пользоваться этой энергией, просто растворяя ее в себе. Правда, расплачиваться за это приходится жуткой болью, возникающей в момент, когда их дар сражается с чужеродной энергией. Ольга знала, что этой ночью лучше будет напиться до беспамятства, иначе такая пытка может свести ее с ума, хотя бывает участи похуже. Пиявки еще держатся, а вот мусорщики, которым приходится очищать от благодати различные отходы, изнашивают свои организмы гораздо раньше. Очистильщики вообще долго не живут, но это мало утешало Ольгу. Проклятый дар, он и есть проклятый. Единственная польза от него в том, что он хотя бы позволяет жить в достатке и считаться среди простолюдинов аристократкой, но только среди них. Ей никогда не стать равной настоящим одаренным. Ту же благодать ее организм просто отвергает, реагируя жуткой болью. Ольга вздохнула и остановилась возле своего дома, доставшегося ей в наследство от каких-то давних предков. Хотя он больше похож на хозяйственную постройку, сложенную из огромных серых камней. Зато расположение удобное, почти в центре города, а еще она большая и просторная. В ней помещались и офис, и квартира, а сама Ольга в шутку называла ее лофтом. Если не можешь изменить ситуацию, измени к ней отношение. Дерьмо. Поморщившись, она прошла мимо висящей у входа вывески. Крупные буквы гласили: «Отсос недорого», и чуть ниже: «Интим не предлагать». В типографии нарочно сделали слово «энергии» незаметным, чтобы привлекать внимание. Но так как в основном привлекалось внимание всевозможных придурков, пришлось добавить вторую часть надписи. Радуясь, что поместье заказчиков располагалось не слишком далеко, даже не пришлось брать машину, а также, что о запасах алкоголя она позаботилась заранее, Ольга с облегчением вошла в дом, включила свет и ловким движением освободилась от туфель на шпильках, а затем подняла глаза. В кресле для посетителей сидел незнакомый мужчина. Черти его принесли в такой момент, что ли? Неужели она забыла закрыть дверь? Ольга невольно замерла, разглядывая нежданного гостя. Одежда его была дешевой и потертой, но что-то в этом человеке притягивало взгляд. Может быть, его аристократическая внешность и уверенность, которая сквозила в каждом взгляде и жесте. По роду деятельности Ольге приходилось общаться с людьми, наделенными богатством и влиянием. Но мало кто из них мог сравниться с этим странным мужчиной. Наконец, Ольга справилась со странной оторопью и открыла рот, собираясь спросить, кто он и что здесь делает. Но посетитель снова поставил ее в тупик, успевая задать целых 3 вопроса, каждый из которых удивлял ее еще сильнее предыдущих. «Кто ты такая? Почему ты живешь в моей конюшне? Где мой замок?» Глава 2. Разговор с девицей у нас как-то сразу не заладился, но, стоит отдать ей должное, она оказалась не из робких. 9 из 10 на ее месте устроили бы истерику или упали в обморок. Это же испытывало больше гнев, чем страх. «Я Ольга Рихтер, и я здесь живу», — заявила она, вынимая из кармана ту самую странную светящуюся коробочку, что я уже видел на кладбище. «Убирайся отсюда, иначе я звоню в полицию». «Звонишь?» — удивился я. «Что-то я не вижу здесь колокола. Причем здесь колокол?» «Кажется, мой ответ сбил ее с толку». «Это сарказм, это логика», — ответил я. «И она же подсказывает мне, что ты врешь. Я помню поименно всех 217 членов рода Рихтеров. Единственной Ольге, которую я знаю, 302 года от роду. И она, в отличие от тебя, блондинка, чей рост не превышает 160 сантиметров даже на каблуках. На лице Ольги отобразилось сначала раздражение, а потом появилась идиотская улыбка, словно она разговаривает с ребенком. «Вы только не волнуйтесь», – засюсюкала она, – «я не буду звонить в полицию. Может быть, вы помните телефон вашего лечащего врача?» Сомнений не оставалось, за психа принимает. А вообще она неплохо держится, вполне себе достойно для представительницы рода Рихтеров. Волосы разметались, грудь вздымается от волнения, ну и одежда на ней, конечно. Назвать это юбкой даже язык не поворачивается. Даже удивительно, что моя родственница расхаживает в таком виде. Хотя, может быть, в эту эпоху так принято, я не сумасшедший, пришлось объяснить ей, просто позови кого-нибудь из старших в роду. Мне надо с ними срочно поговорить. Собственно, я уже понял, что мир успел измениться куда сильнее, чем я мог предположить. Это трудно было не заметить. По пути с кладбища я заметил и самодвижущиеся повозки, которые ездили без всякого намека на лошадей, и уличные светильники, не похожие ни на масляные, ни на магические. Архитектура также изменилась, став более убогой и примитивной. Но, судя по фамилии, эта девушка была моей родственницей, а в клане точно должен остаться хоть кто-то, кто меня помнит. Если она, конечно, не самозванка. А еще я не понимал, зачем она, вместо того, чтобы отвечать, копается в своей светящейся коробке. Я подошел ближе и туда заглянул, но рассмотреть ничего не успел. Она сразу отшатнулась, а затем быстро сказала: «Пожалуйста, поймите, никакого рода Рихтеров не существует. Вы что-то путаете». «Ерунда», — невозмутимо возразил я ей. «Род Рихтеров сильнейший на этой планете, и с ним просто ничего не может случиться, сколько бы времени ни прошло». Но она не прекращала попыток меня переубедить. «Я единственная ношу эту фамилию», — терпеливо пояснила она. «И я даже не жила в этом городе. Да, этот дом мне достался в наследство от дальних родственников, но я устал это слушать. К тому же давно следовало задать один вопрос. Ольга, какой сейчас год?» «Что, год? 2024, разумеется». Странно, мой вопрос так ее удивил, что она даже выронила свою светящуюся коробку, а спустя еще секунду упала в обморок. Мда, а ведь всего пару минут назад она не казалась такой впечатлительной. Тем более, ей-то чего переживать, это не ее, а мой отдых продлился аж 10 веков, 1000 лет, всего лишь в 20 раз больше, чем я планировал. Я наклонился к девушке и, прикоснувшись, сразу же понял, что с ней не так. Скверно. Огромное количество скверны разливалось по ее энергетическим каналам, выжигая их изнутри. И лишь дар некроманта сдерживал это разрушительное влияние. Что ж, выходит, она не врала, когда сказала, что носит мою фамилию. И я даже почувствовал за нее прилив гордости. За то, как хорошо она держалась, испытывая столь жуткую боль. Я сам прекрасно понимал, что это такое, ведь когда очаги скверны начали расползаться по нашему миру, никто не знал, как с ними правильно обращаться. Поначалу им даже обрадовались. Еще бы, дармовая энергия прет из ниоткуда. Но скоро стало понятно, что бесплатный сыр бывает только на помойке, и от него не просто пучит живот, но и можно легко склеить ласты. Очаги скверны появлялись без всякой системы, в городах и в лесу, среди людных мест и в полной глуши. Они расползались как язвы, меняя на своей территории все живое. Скверна влияла на животных и растения, так что они стремительно мутировали. Буквально за несколько часов местность было не узнать. На людей она действовала так же. Их после скверны и людьми-то было трудно назвать. Если очаги оставлять без внимания, они начинали расползаться. А еще скверна начала вытеснять естественную магическую энергию нашего мира. Чем больше было очагов, тем чаще появлялись новые. Сама ткань мироздания истончалась и рвалась, словно раковая опухоль поразила планету. Маги бросились на борьбу с новой угрозой. Они могли сопротивляться скверне дольше, чем неодаренные. Но и побочные эффекты были страшнее. Мутировали не только их тела, но и энергосистемы. Они, словно наркоманы, не могли больше обходиться без чужеродной энергии, полностью теряя свой собственный магический дар. Передоз грозил страшными побочными эффектами. Боль, лихорадка, галлюцинации, кома. Но отказ был еще хуже, они становились простыми людьми. Единственными, кто обладал иммунитетом перед скверной, оказались некроманты. Забавно, но чужая энергия просто не считала нас живыми. Мы могли поглощать ее и перерабатывать. Правда, на слабых ступенях развития дара это сопровождалось жуткой болью. Я же не испытывал даже дискомфорта, так легкая щекотка. Поэтому я и взял на себя закрытие последнего крупного очага в сибирской тайге. За десятилетия он разросся на сотни километров и изменил все внутри себя до неузнаваемости. Мне помогало несколько десятков адептов. Они контролировали моих боевых химер, сдерживающих местных тварей. Я же тем временем пил чужую энергию прямо из воздуха. Это длилось несколько суток, пока скверна не иссякла. Вот после этого я и решил взять себе отпуск. Планета в безопасности, подумал я. Скверна уничтожена. Лет 50 можно и передохнуть. Но что же случилось за эти сотни лет, что самый могущественный магический род планеты перестал существовать, а последняя его представительница ютится в моей бывшей конюшне? И откуда в этом мире столько скверны? Перед тем, как уснуть, я совершенно точно уничтожил последний ее очаг. Да, похоже, разобраться с этим за один день не получится. Что ж, осмотрюсь для начала. Скверну из Ольги я уже вытянул. Правда, она все равно не очнется раньше, чем через несколько часов. Ее организм истощен таким варварским ритуалом. Придет в себя, надо отчитать ее хорошенько, а заодно объяснить, как надо укреплять свою энергосистему, чтобы не падать в обморок при гостях. А пока я просто приказал Фреду отнести ее на кровать, в спальню на втором этаже, а сам поднял светящуюся коробочку, которую она выронила. Но произошло ровно то же самое, что и тогда на кладбище. Стоило мне дотронуться до вещи, как она затрещала, погасла, а затем угостила меня толикой энергии скверны. Значит, теперь вещи, работающие на этой силе, не являются чем-то редким и запрещенным. Очень легкомысленно, на мой взгляд. Ведь скверна воздействует на все живое, и теперь от нее не укрыться даже за пределами очагов. Да и вообще, я заметил очень много нового, пока добирался до своего замка. Ну, вернее, до места, где он раньше находился. Тысяча лет не прошла бесследно, и теперь многое придется изучать с нуля. Я медленно бродил по своей бывшей конюшне, удивляясь, как много, оказывается, можно в ней уместить, если убрать лошадей. Хотя лошади у меня были крупные, ведь каждую из них я дорабатывал лично. У одной было 8 ног. Перебирала она ими, конечно, не слишком быстро. Зато тяжести таскала, как 10 обычных. А когда я прошел мимо одной из дверей, то услышал, как оттуда доносится чей-то голос. Странно, разве мы здесь не одни? Когда я вошел внутрь, то не чувствовал никакой посторонней жизненной энергии. Да и сейчас не чувствую. Ну, кроме Ольгиной, разумеется. Из моего рукава выползла ящерка, тут же юркнула в приоткрытую дверь и так же быстро вернулась. Опасности нет, и я вошел внутрь. Опасности нет, но неприятный сюрприз имеется. На стене висела большая панель, на которой во всей красе вещала Катарина Вион. Еще та стерва, вечно пыталась ставить мне палки в колеса на совете князей, хотя сама из себя не представляла ровным счетом ни хрена. Ее род был слабейшим из всех, что входили в совет. Причем даже не из-за отсутствия магического потенциала, а просто потому, что не хватало мозгов его правильно использовать. Жаль, конечно, что Катарина пережила эти сотни лет, но, как я вижу, так и не перестала косить под молодую и озабоченную рыжую ведьму, нелепо хлопая ресницами и томно вздыхая при разговоре. В мое время на эти ее ужимки велись только форменные идиоты. Но, похоже, не оскудела ими земля, раз она все еще продолжает устраивать подобные представления, вываливая грудь 5-го размера из глубокого декольте. Казалось, что еще чуть-чуть и пуговица, сдерживающая все это богатство, лопнет и продемонстрирует даже ту малость, которую она пыталась скрыть. Впрочем, сиськи у нее и впрямь отменные. Пожалуй, единственное, что есть хорошего у главы рода Вион. Так что на них я и сосредоточился, пока пытался понять, как именно работает висящая передо мной панель. Катарина Вион двигалась и говорила, как живая, но это не было похоже на голографический вызов, которыми мы раньше пользовались для связи. Еще одна новая технология, и, похоже, используется она не для переговоров. Иначе зачем ей вещать для пустой комнаты? Но на всякий случай я все-таки с усмешкой спросил. Ну что, Катарина, скучала по мне. Однако ничто не указывало на то, что она меня слышит. Видимо, это просто запись ее монолога. Несла она, к слову, форменную чушь. Насколько я понял, она рассказывала про какую-то чудодейственную мазь, которая поможет сохранить молодость надолго даже неодаренным. Врала, естественно. Своей мордашкой, не изменившейся за тысячу лет, она обязана исключительно дару, а не снадобьем каких-нибудь алхимиков. Мда, род Вион, что скатился до уровня обычных торгашей. Даже от Катарины я такого не ожидал. Ладно, хрен бы с ними. Лучше проверю еще одну свою догадку. Я подошел к панели ближе и коснулся ее рукой. Наградой мне стали знакомый треск и мгновенное выключение. Так и есть. Значит, я прав. Новые технологии действительно используют силу скверны в качестве энергии. Докатились. Этот мир без Рихтеров определенно сошел с ума. Пора вправить ему мозги. Ольга сладко потянулась в кровати, когда ее разбудил теплый луч солнца. Он пробился сквозь шторы и теперь мягко гладил ее по лицу. Как же давно она не просыпалась в таком хорошем настроении. Отлично выспалась, но, что гораздо удивительней, у нее совершенно ничего не болело. Вот же чудо. И это при том, что вчерашний вызов был ужасно тяжелым. Ольга встала с кровати, отметив, что даже не разделась перед тем, как лечь. Чем же таким прекрасным она вчера напилась, что нет никаких последствий? Девушка наморщила лоб, и перед глазами всплыло лицо вчерашнего посетителя. Но она тряхнула головой, и видение исчезло. Приснится же такое. Хотя внешне мужчина был очень даже ничего. Бред какой-то. Наверняка, это все алкоголь. Хотя раньше Белочка ее не посещала. Говорили ей подруги, что нельзя так много работать. Мужики уже по ночам сниться начали. Ольга изо всех сил пыталась убедить себя, что ничего странного не произошло, но ей становилось все тревожней. Особенно после того, как она повела носом, учуяв запах гари. Неужели забыла выключить плиту, или... Девушка резко прошлась по комнате, но не нашла смартфон ни в одном месте из тех, где обычно его оставляла. Черт, ни полицию, ни пожарных не вызвать. Но не сидеть же здесь, ожидая, что все уляжется само собой. И Ольга решительно двинулась вниз, не зная, чего боится больше, увидеть, что в доме пожар или вновь встретить вчерашнего психа. Но, что странно, первым, кого она увидела, оказался совсем не он, а какой-то совершенно незнакомый приземистый и лысый мужчина с откровенно бандитской физиономией, но при этом бледный, как мел. Он стоял у плиты, нацепив на себя ее любимый фартук с полосатым котиком и пек оладьи. Совершенно не обращая внимания на хозяйку дома, он как раз выложил очередную порцию в большую тарелку, тут же деловито зацепил половником жидкое тесто и отправил его на скворчащую сковороду. Запах на кухне, кстати, был гораздо приятней, чем наверху. Вместо гари, она почувствовала аромат свежей выпечки. Но даже это ее не успокоило, и Ольга едва не задохнулась от возмущения. «Убирайтесь отсюда, пока я полицию не вызвала», — разъяренно закричала она, злая, как собака от мысли, что фартук придется выбросить. Ну противно же после чужого мужика, и стирка тут не поможет. Однако, мужчина по-прежнему будто бы вообще ее не заметил. Да и движения у него были какие-то очень уж странные, словно у деревянной куклы. В голову пришло дурацкое сравнение, он словно живой труп. Подумав об этом, Ольга сама испугалась своих мыслей. Глупости какие-то. Разве такое может быть? Одно дело читать или смотреть ужастик про оживших мертвецов. Но, всем известно, что такой магии на самом деле в мире не существует. Да и мертвецы как-то иначе себя должны вести, а не воровать фартуки и не жарить оладьи. Я повторяю последний раз, уходите, пока вас не выставили отсюда. Это мой дом, и я имею право охранять свою собственность. Снова угрожающе закричала Ольга. Попутно она сняла со стены еще одну сковородку, а заодно зачем-то схватила половник, после чего начала медленно, но уверенно продвигаться к незнакомцу, а он все еще ни на что не реагировал, чем бесил еще больше, и Ольга решительно стиснула зубы, как никогда готовая разобраться с этим наглым незваным гостем. Она дала ему шанс уйти по-хорошему, сам напросился. С такими мыслями она занесла сковородку над его головой. «Ольга, не надо, ты его сломаешь». В последний момент услышала она знакомый голос. В дверном проеме между кухней и гостиной стоял Макс. Кажется, так он вчера представился. «Сломаю?» – от неожиданности переспросила она. На фоне мужика в фартуке и с оладьями вчерашний гость выглядел не таким пугающим. «Больно Фреду все равно не будет, но ты определенно испортишь его внешний вид. Лучше дай ему закончить с оладьями, а затем вместе позавтракаем». «Фред», от неожиданности Ольга опустила свое орудие и сделала шаг назад. «Так это ваш слуга?» Однако она быстро взяла себя в руки и снова наехала на странного наглеца, «Какого черта вы вообще распоряжаетесь в моем доме? Выметайтесь отсюда оба!» Макс вздохнул. «Давай называть вещи своими именами. Дома, судя по всему, у тебя вообще нет. Это конюшня. Хозяйственное помещение для содержания лошадей. И то, что кто-то притащил сюда мебель, ничего не меняет». Спокойствие гостя только еще сильнее выводило Ольгу из себя. «Не смейте так говорить. Это вообще не ваше дело. Конюшня или дом, здание принадлежит мне». Макс выставил ладонь в успокаивающем жесте. «Ольга, расслабься, я вовсе не хочу тебя обидеть. Садись за стол, нам о многом нужно поговорить». Сразу после этого он сам прошел вглубь кухни и удобно устроился на стуле, а в его взгляде отражалась полная уверенность в том, что она вскоре к нему присоединится. Странно, но, хотя Ольга и не перестала беситься, было в голосе этого человека и что-то такое, что действовало на нее совершенно гипнотически, да и на сумасшедшего он все-таки не походил, хотя она вчера и была почти уверена, что он сбежал из психушки. В общем, Ольга сдалась и тоже села за стол. «Что с этим мужчиной?» – спросила она, наблюдая за тем, как Фред невозмутимо раскладывает оладьи по тарелкам. «Он что, глухонемой?» Его жесты по-прежнему оставались какими-то деревянными и неестественными, да и вся драма, которую она тут устроила, крича и размахивая сковородкой, совсем никак не отразилась на его эмоциях. «Нет», — ответил Макс, — «почему он должен быть глухонемым? Но почему тогда он так себя ведет и выглядит?» «Как?» — подняв бровь, переспросил гость. Причем было заметно, что он не пытается издеваться или дразнить девушку, а искренне не понимает смысл ее вопросов. «Ну как зомби?» — уже не очень уверенно ответила Ольга. «Не зомби, а умертвие», — поправил ее Макс, а затем вдруг прочитал мини-лекцию. «Ты что, не знаешь разницы? Зомби возникают в результате случайного выплеска энергии или у совсем безруких учеников. Еще их порой создают при недостатке времени, как расходный материал. Все процессы в их телах продолжаются, отчего они быстро приходят в негодность. Умертвия гораздо более практичны, хотя и требуют более высокого профессионализма при поднятии трупа». Тем временем Фред подошел к столу с двумя тарелками и поставил их перед хозяином и Ольгой. Последняя под впечатлением от услышанного буквально прилипла к нему взглядом полным ужаса. Из этого оцепенения ее вывел довольный голос Макса. «Приятного аппетита, Ольга!» Улыбнувшись девушке, он начал уплетать завтрак. Она же все еще пыталась переварить услышанное. «Так он что, мертвый? Стал бы я пускать на кухню живого слугу?» Самодовольно заявил Макс. «Пот, чешуйки кожи, волосы — это же не гигиенично. Лучшие повара получаются из качественных умертвий, поверь моему опыту». «Так это он что, и правда, да как это возможно, зомби?» — прошептала Ольга себе под нос. Заметив это, Макс нехотя оторвался от оладий, удивленно на нее взглянул и спросил. «Погоди, ты что, не знаешь, что ты некромант?» Глава 3. «Нет, конечно», — Ольга одновременно удивилась и испугалась, — «какие еще некроманты?» «Погоди, не понял я, кем же ты себя в таком случае считаешь? Какой у тебя дар?» «Я лекарь», — заявила Ольга. «Я перевел взгляд на умертвие, потом на ящерку, потом снова на умертвие. Ну, в каком-то извращенном смысле. Но нет, от мысли про то, что мы, рихтеры, вдруг стали лекарями, я начал громко смеяться, а может, даже ржать. Ты же не серьезно?» «Да, вот вионы, лекари», — начал объяснять я под озадаченным взглядом Ольги. «Они могут что угодно сотворить с человеческим телом, но уж точно не ты. Откуда ты вообще взяла эту чушь?» «Ну да, я не вион», — обиженно ответила Ольга. «По сравнению с их даром, мой не бог весть какой, но он есть и приносит пользу». Возмущенная девушка вывалила на меня кучу информации. На этом фоне даже существование некромантов отошло для нее на второй план. Тем более, видя Фреда, трудно было о чем-то подобном не догадываться. Оказывается, ее способности завязаны на возможность поглощать энергию скверны. То, что когда-то мы считали побочным эффектом дара, теперь преподносится как единственная способность, да еще и пользующаяся большим спросом. Ведь этой самой иномировой энергией переполнено буквально все. Как они тут не передохли-то все в такой нездоровой атмосфере? «Подожди», — прервал я ее, — «а что конкретно ты делаешь?» У меня все еще не укладывалось в голове, как она может считать себя лекарем, так что я решил разобраться в этом основательно. Ольга округлила глаза и посмотрела на меня, как на инопланетянина, а потом схватила один из оладушков и задумчиво откусила половину. «Ну как что, наконец», — заговорила она, — «вы что, даже про эпидемию не знаете? Это какую еще?» Тилфордскую назвали по месту жительства нулевого пациента. Мне это ровно ни о чем не говорило, но я терпеливо ждал, пока Ольга слопает еще пару оладушков, то ли от нервов, то ли еще от чего, но этот разговор явно пробуждал в ней аппетит. Она уже даже начала с жадностью коситься и на мою тарелку тоже. Заметив это, я приглашающе подтолкнул ее к ней поближе. «Пусть ест, раз такая голодная». Ольга с благодарностью съела еще один оладушек и продолжила. «В общем, эта зараза появилась внезапно и моментально разлетелась по всему миру, причем возбудителя так и не нашли, но симптомы у всех примерно одинаковы. Слабый иммунитет, раннее старение. Организм словно идет в разнос, отказываясь работать нормально». Ольга говорила и поглощала оладьи, а я слушал, во что превратили мир бестолковые потомки. Они даже в свои приборы скверну запустили. Естественно, что все живое под ее влиянием мутирует или гибнет. Именно поэтому 1000 лет назад совет князей запретил использование скверны, а все очаги постановил очистить и уничтожить. Хотя желающих воспользоваться дармовой энергией было немало, но с моей властью и авторитетом никто не мог спорить. Теперь я убеждаюсь, что был прав, но это совершенно не радует. В общем, только мы, лекари, можем справиться с излишками энергии у неодаренных, и у аристократов. Ольга замолчала на полуслове, с сожалением глядя на опустевшую тарелку. «Фред, приготовь еще пару порций», — приказал я умертвию, а затем снова внимательно оглядел Ольгу. «И как в этой худенькой девице поместилось столько еды?» «Да не надо», — смущенно запротестовала она, — «я наелась». Я понимающе кивнул, но приказ отменять не стал. «Лишним не будет». «Так, что там с эпидемией?» Вернул я разговор в нужное русло. «Да, в общем, и все. Способ лечения так и остался один-единственный, но помощью неодаренным в основном занимаются лекари с совсем слабым даром, потому что работа эта неблагодарная». Ольга осеклась и снова смутилась. «С точки зрения зарплаты я имею в виду, так-то, конечно, люди очень благодарят. Я поэтому тоже занимаюсь волонтерством, принимаю пациентов в бесплатной клинике, здесь недалеко. А что насчет основной работы?» – уточнил я. «Ну, без ложной скромности я посильнее многих, так что у меня свой бизнес. Я обслуживаю аристократов, забирая у них избытки энергии. И как? Выгодно?» – грустно усмехнулся я, слушая о том, чем приходится заниматься моему потомку. «Не жалуюсь», – Ольга гордо вздернула носик. «Значит, ты поэтому вчера вернулась переполненная энергией скверны?» «Скверны? Не понимаю, но, да, я вернулась с вызова, на котором спасла одного из своих клиентов от передоза благодати. Я едва удержался от того, чтобы не разбить себе лоб фейспалмом. Это так теперь оно называется? Благодать, как эту дрянь ни назови, лучше не станет», — покачал головой я. К этому моменту Фред как раз приготовил еще несколько оладий и поставил их перед нами на стол. Я видел прямо физическую муку во взгляде Ольги. Она стоически сопротивлялась соблазну, но, в конце концов, не выдержала и решительно схватила еще один оладушек. Съела его, а потом, как бы извиняясь, объяснила: «Я уже 100 лет домашней еды не ела, особенно выпечки. Очень вкусно». «Спасибо, Фред», — внезапно обратилась она к умертвию. «К сожалению, он тебя не понимает», — я покачал головой. «Сейчас он способен только подчиняться моим приказам. Жаль, и я просто не привыкла к такому», — добавила она. «Ничего, ты быстро сообразишь, что к чему. Кстати, в будущем Фред все-таки сможет стать гораздо более интересным объектом, чем сейчас, если я вложу в него побольше энергии. Подробности я пока оставил при себе, но любое оживленное существо изначально находится на, так сказать, первом уровне. Энергии, которую я вчера забрал у Ольги, хватило на то, чтобы превратить Фреда в умертвие второго уровня. Иначе бы он даже сковородку в руки не смог бы взять. А вот умертвие 10 уровня, между прочим, умеет играть на рояле, причем без нот, по памяти. Если я соберусь учить Ольгу некромантии, то начинать придется с самых основ, и пока незачем загружать ее такими подробностями. Но для начала следует решить собственные проблемы. Главная моя слабость сейчас – в отсутствии энергии. Чтобы напитать организм под завязку обычным, так сказать, естественным путем, мне нужно снова отлежаться лет 50, что категорически не подходит. Либо остается поглощать и перерабатывать скверну. Неприятно, но куда быстрее. Озарение пришло моментально. «Ольга, а сегодня ты собираешься кого-нибудь лечить?» «Конечно нет», — моментально отозвалась она, Я должна отдохнуть от последствий вчерашних процедур. Странно, я что ее не долечил? Ты чувствуешь себя усталой или больной? Уточнил я. Она зависла, а потом неуверенно ответила. Честно сказать, совсем нет. Даже наоборот. Я давно не ощущала себя прекрасней, но я всегда отдыхаю после вызовов. На ее лице вовсю отражался активный мыслительный процесс. Она хмурилась и даже прикусывала губу, а затем выпалила свою неожиданную догадку. «Неужели это ты меня вылечил?» Не было никакого смысла это скрывать, так что я кивнул. «Да, я», а потом, стараясь не смеяться, добавил, «видишь, я тоже в некотором роде лекарь», продолжил я, делая усилие, чтобы не заржать. «Поэтому предлагаю тебе сделку. Ты будешь лечить этих наркош с передозом, а я тебя». «За процент?» – сразу переспросила Ольга, а ее взгляд стал задумчивым, словно она подсчитывает что-то в уме. «Ага, за процент», – не стал спорить я. «Вряд ли она поймет, если я скажу, что мне просто нужна энергия, и я не против делать это даже даром». «Испугается еще?» – снова шизиком окрестит. «Оно мне надо, и сколько ты хочешь?» – подозрительно прищурившись. Спросила она у меня, для начала хватит 70, улыбнулся я, специально назвав конскую сумму. А во, это много, задумалась она, и что значит для начала? А ты сама подумай, сколько клиентов ты сможешь принять, если не придется брать выходной после каждого раза, а то и не один. Конечно, это так, но она тряхнула головой и стала торговаться, как заправский делец, у меня вообще-то уже есть имя и репутация. Можно сказать, собственный бренд. Я годами нарабатывала клиентскую базу, или вы думаете, что к аристократам пускают кого угодно? Нет, это тоже дорогого стоит. Я готова платить вам 40%, не больше. Забавно, но во время торговли она автоматически перешла на «вы», словно я из категории знакомых перешел в деловые партнеры. Я усмехнулся. Дешево же ты оцениваешь свой организм. Ты же понимаешь, что из-за неправильной эксплуатации он тоже изнашивается. Неправильный? Почему это? Позже объясню, отмахнулся я. Главное, что больше никто не предложит тебе такую сделку. Еще надо проверить, действительно ли вы такой гениальный лекарь, надулась Ольга. Может, это вообще совпадение, что мне вдруг так полегчало. Надо проверить еще хотя бы один раз. И за него я, так и быть, заплачу 45%. Разумеется, если все сработает, как оговорено. Также я предлагаю закрепить наш договор у нотариуса. Ольга, расслабься. Что нам точно не нужно, так это лишние бумажки. Я тебе верю, а ты вряд ли захочешь, чтобы моим даром заинтересовался какой-нибудь другой лекарь. Переманит еще, я усмехнулся, и, чтобы этого не произошло, сойдемся на 50. Ольга так билась за каждый процент, что этот спор доставлял мне какое-то садистское удовольствие. К тому же, я все больше убеждался, что она, моя прапраправнучка. Рихтеры всегда славились аккуратностью, справедливостью и точностью и не упускали своей выгоды. Но, видимо, мой последний аргумент нашел отклик в ее душе, так что она кивнула и согласилась. «Значит, 50, и мы уже сегодня едем на вызов», — подытожил я. «Подождите, я совсем запуталась». «Вы всерьез утверждаете, что носите мою фамилию? Стал бы я шутить о таких вещах, но...» Попыталась она что-то возразить, «я даже не знаю, как к вам обращаться. Ваша светлость, разумеется, чему только учит сейчас молодежь». Ольга посмотрела на меня с сомнением. Внешне я выглядел ее ровесником, ну, возможно, немного старше. Вид имел лет на 25-27, так что у нее не укладывалось в голове, что я старше ее почти на 1500 лет. До того, как отправиться в склеп, я прожил 400 лет, и это были очень насыщенные годы. Учеба, исследования, клановые войны. Некроманты не стареют, они выглядят на тот возраст, в котором им комфортно. А насчет светлости я, разумеется, пошутил. Терпеть не могу формальности. За ними обычно прячут или трусость, или подлость. Мне вообще понравилось слегка дразнить эту чересчур серьезную и самостоятельную родственницу. А вам не кажется, что на приеме у пациентов это будет звучать слишком пафосно? Аккуратно сформулировала ответ Ольга. Предположу, что дедулю ты тоже не одобришь. Ольга фыркнула, чуть не подавившись оладушком. Хотя идея с родственником не так уж плоха, сообразила она, надо же как-то объяснить, кто ты такой и откуда появился. Отлично, тогда можешь звать меня дядюшка Макс, объявил я. Ну что, поехали. Не все так просто. Макс, обратилась она ко мне с небольшой заминкой, Сначала я должна обо всем договориться. Кстати, ты не видел мой смартфон? Я не спешил признаваться, что понятия не имею, о чем она говорит, так что просто покачал головой. Куда же он подевался? Задумчиво протянула Ольга, встав из-за стола. Она начала прохаживаться по кухне и внимательно разглядывать каждый уголок, а потом очень обрадовалась, когда увидела на тумбочке ту самую светящуюся коробку, которую я вчера рассматривал. «А вот и он!» — воскликнула она, сразу ее схватив, но потыкав на какие-то кнопки, тут же нахмурилась. «Странно, почему-то не включается. Неужели опять зарядка кончилась? Схожу наверх за шнуром». Но, когда она сделала шаг в сторону выхода из комнаты, мимо ее ног пробежала моя ящерка, чем заставила ее ойкнуть и отпрыгнуть в сторону. Теневой разведчик, как я его окрестил, теперь тоже стал второго уровня и мог самостоятельно патрулировать область, к которой я его прикрепил, без дополнительных команд. И сейчас он вернулся, чтобы передать мне информацию. «Ольга, ты кого-то ждешь?» – спросил я девушку после того, как принял мыслеобраз от своего маленького прислужника. «Нет, но иногда клиенты приходят просто так без записи». «А что, прямо сейчас сюда идут трое мужчин? Откуда ты?» Договорить она не успела, раздался звонок в дверь. После этого Ольга взглянула на меня с еще большим подозрением, но расспрашивать уже ни о чем не стала, только попросила. «Пожалуйста, оставайся на кухне», — попросила Ольга. «Я сама открою и буду разговаривать с посетителями. Это все-таки мой дом». «Нет проблем», — пожал я плечами. По большому счету меня и правда не интересовали скучные разговоры с посетителями, клиентами, соседями в общем, кем бы они ни были. Да и к тому же моя ящерка все еще могла тайно следить за ними на случай, если случится что-то интересное. И оно все-таки случилось. Не успели гости поздороваться, как с порога, официальным и оттого еще более противным тоном, заявили: «Ольга Рихтер, у меня ордер на ваше выселение. У вас есть неделя, чтобы собрать вещи и покинуть здание, после чего оно будет снесено». Виконт Уго Веласко очень любил свою должность. Почти столь же горячо, как ненавидел дерзких и дурно воспитанных девиц. В эту категорию попадали все, кто имел наглость не заинтересоваться Уго, не оценить его тонкое чувство юмора, интеллект и статус. Веласко – древний и знаменитый род, и даже то, что сам Уго принадлежал лишь к младшей из его ветвей, мало что меняло. Пускай его дар не так силен, как у других, пускай он не пошел по пути боевиков, которые считали работу клерка скучной, даже сам вид коротышки Уго, всегда одетого с иголочки, вызывал у них усмешку. Они даже не представляли, какая власть оказывалась сосредоточена в руках скромного инспектора по работе с проблемной недвижимостью. Ведь он мог буквально каждый день унижать людей, безнаказанно. Ему за это еще и платили. Чаще всего это были неодаренные, но иногда попадались и обедневшие аристократы, не способные выплатить по закладным благородному клану Веласко. Такие моменты Уго обожал больше всего на свете. У него валялись в ногах, целовали руки, обещали все на свете, лишь бы не лишиться крыши над головой. Те самые девицы, что раньше морщили свои носы при виде Уго, теперь улыбались заискивающе, словно шлюхи на панели. Он карал и миловал, вершил судьбы. Уго мог бы посылать вместо себя подчиненных простолюдинов, но никогда не упускал случая лично вручить ордер. И вот звезды сошлись, и наступил день его торжества. В базе данных обнаружился ордер на выселение Ольги Рихтер. Уго знал эту высокомерную и самонадеянную пиявку. Однажды он столкнулся с ней на приеме у барона Зингера. Уго оказал ей честь, предложив выпить с ним на брудершафт. Ну и что, если при этом он был пьян и пытался ухватить ее за локоть? Пускай она просто отшутилась и отошла. Уго ведь не дурак и чувствует, когда к нему относится недостаточно почтительно. Что за нелепая традиция, считать пиявок ровнями аристократам. Ну ничего, Уго покажет этой дряни ее настоящее место. По этому случаю он даже особенно принарядился и надушился своим лучшим парфюмом для особых встреч. И, конечно же, решил отправиться к Ольге лично. Зачем нужен посыльный, когда можно сполна насладиться сладчайшим зрелищем, как эта жалкая Рихтер будет ползать у него в ногах, умоляя не отбирать дом. А вот как он поступит, это было загадкой даже для него. Все зависит от того, насколько ему понравится страх и подобострастие в глазах Ольги. Ну а если эта самоуверенная сучка будет сопротивляться, ей же хуже. Ольга недоуменно уставилась на гостей. Одним из них оказался смутно знакомый аристократ, крайне пижонского вида, в модных, начищенных до блеска туфлях, на крахмаленном костюме и с холеными пальцами, которые украшали драгоценные перстни. Рядом с ним были еще двое, очевидно, телохранители. Да жути серьезные и угрюмые мужики, настоящие амбалы. Они тоже были в костюмах, но те на них сидели очень странно. Казалось, что пиджаки вот-вот лопнут на раздувшихся мускулистых плечах. «Вы, наверное, что-то напутали», — ответила пижону Ольга. «Я исправно плачу по закладной, и ни разу не просрочила график. Да и дом заложила не я, а прежние владельцы. Никакой ошибки нет», — гаденько улыбнулся нежданный посетитель. «Ваши выплаты уже не имеют никакого значения». «Но как же», — удивилась Ольга, — «я абсолютно платежеспособна. Это просто противозаконно и вообще». Она гордо выпрямилась. «Покажите ваши документы». «Документы?» — опешил пижон. «Вы разве меня не узнали? Я Уго Веласко. Какие еще вам нужны доказательства?» Мужчина состряпал настолько оскорбленную физиономию, что Ольга почти испытала легкий укол совести за то, что его не помнит. Но это чувство быстро прошло. «Да, документы», — отчеканила она, — «и ордер, пожалуйста». Она протянула руку, но Уго лишь еще больше оскорбился и совсем вышел из себя. «Ты что, не понимаешь, какое твое положение? Земля, на которой ты живешь, принадлежит роду Веласко». Выплюнул он вместе с изрядным количеством слюней. «Плевать, как ты платишь. Никто не позволит тебе погасить долг. Тебе придется съехать в самые кратчайшие сроки. И эту твою уродливую халупу тут же снесут». От такой экспрессии Ольга даже не сразу нашлась с ответом, ошарашенно уставившись на гостя и думая о том, не слишком ли много психов посетило ее дом в последние сутки. «О, кажется, вот и первый из них». Ольга услышала шаги и, обернувшись, увидела Макса, который поистине королевской походкой вышел из кухни. В левой руке он держал тарелку, а в правой одинокий румяный оладушек. Наставив его обличительно на Уго, Макс изрек: «Как ты посмел назвать мою конюшню халупой?» Глава 4. Интересно, с каких это пор всякие мелкие чиновники имеют право вламываться на территорию древнего рода и размахивать нелепыми бумажками? В мое время аристократы и простолюдины жили по разным кодексам законов, и органы власти тоже были разные. К примеру, какой-нибудь мэр или губернатор во дворец к главе клана мог попасть только по записи, да и то, если его захотят видеть. А теперь одаренные в бюрократы подались. Измельчала нынче аристократия. Я даже выглянул из кухни, чтобы лично взглянуть на это диво. Разумеется, мое появление сразу же перетянуло на себя все внимание. От неожиданности Уго даже прекратил истерику. «А ты еще кто такой?» — грубо спросил он меня, непроизвольно сжав кулаки. Для своей работы он на удивление нервный. Ольга же перевела на меня умоляющий взгляд. Не надо быть телепатом, чтобы понять, что она все еще хотела, чтобы я не вмешивался. До сих пор рассчитывала спустить ситуацию на тормозах и надеялась решить дело миром. И перед тем, как я успел что-то сказать, она даже успела меня представить. «Это мой родственник, дядюшка Макс из Винфолла. Он не имеет к этому разговору никакого отношения и сейчас уйдет». «Правда, дядюшка?» Ольга снова посмотрела на меня взглядом, полным мольбы, рассчитывая, что я пойму намек и вернусь обратно на кухню. И хоть намек я и понял, но следовать ему не спешил. Все же мой жизненный опыт был богаче, чем у нее, как минимум на несколько веков. Миром дело не обойдется. Пришедшие абсолютно уверены в своих силах, не зря же этот истеричный аристократик прихватил пару помощников с равнодушными бандитскими рожами. Неодаренных, стоит добавить, но, судя по характерному напряжению в отдельных группах мышц, имеющих при себе оружие и готовых его выхватить, знание анатомии – наше все. Интересно, что они припасли. Под такими куртками не спрятать даже нормальный кинжал. «Я останусь», – отчеканил я, – «а вот нашим незваным гостям лучше удалиться». Уго вновь опешил, но быстро пришел в себя и ехидно спросил: «У твоего дяди точно все в порядке с головой? Ты лучше ему объясни, чем грозит мое появление. Я такого неуважения не потерплю». Я вздохнул и сделал шаг вперед. «Неуважение? Ни один уважающий себя дворянин не позволит себе явиться перед другим дворянином, не договорившись о встрече предварительно. Я при исполнении», — раздраженно воскликнул он. «Тем более», — изумился я, — «ведь вы могли просто нас не застать. Поверить не могу, что мне приходится объяснять ему простейшие вещи, как ребенку». Я продолжил: «И вот своим неожиданным появлением вы прервали наш завтрак и испортили настроение. Надеюсь, хоть теперь вам хватит ума извиниться и убраться отсюда. В этом случае я, быть может, даже никого не убью». Словно предчувствуя катастрофу, Ольга сначала закатила глаза, а потом зажмурилась. И она оказалась права, взрыв последовал сразу же. Этот неуравновешенный Веласко тут же вспыхнул как спичка и чуть ли не заорал. «Ну все, Рихтер, теперь ты окончательно попала. Твой родственник посмел угрожать чиновнику при исполнении. Интересное дело, я даже засмотрелся на этого дурачка. Давно я не видел столь неприкрытых эмоций. Даже тройка мародеров на кладбище держалась достойней, чем этот истеричный аристократишка, который пытался запугать нас, когда сам захлебывался слюной. Теперь вы не только потеряете дом, не унимался он, но и сядете в тюрьму. Мда, молодежь, конечно, во все века больше интересовалась развлечениями, чем погоней за знаниями, но нельзя же быть настолько невежественным. Придется и в этом его просветить. Никакой суд с этим не согласится. Согласно эдикту 1106 года, аристократ в своем жилище обладает всеми правами на защиту, в том числе вплоть до права убить любого, кто вторгается на его территорию. Кажется, у Ольги прошел первый шок от моего вмешательства, и теперь я заметил, что она уже практически не смотрит в сторону Уга, зато на меня глядит во все глаза. И, если раньше этот взгляд умолял меня исчезнуть, то теперь наоборот в нем появилась надежда. Похоже, она смирилась с происходящим и решила полностью доверить эти переговоры мне. Так что единственное, что она в итоге сказала, это уточнила, действительно ли существует такой закон. «Конечно», — ответил я ей, — «я его сам написал. Все-таки образование хромает и у моего потомка тоже. Конечно, можно было бы предположить, что спустя 1000 лет этот закон мог измениться. Но ставлю 100 к 1, что для этого никто и пальцем не пошевелил. Зная, как работает государственный аппарат и как аристократы цепляются за свои привилегии в общем, шанс, что я ошибаюсь, настолько мал, что его можно даже не учитывать». Тем временем Уга совсем распсиховался. Истерично смеясь, он выплеснул на нас очередную порцию своего невежества. «Вы, аристократы, может, ты хотел сказать жалкие пиявки, то, что вас причисляют к благородным, это всего лишь недоразумение и подачка за то, что вы верно служите нам, настоящим одаренным. Я как представитель рода Веласко, как же он мне уже надоел. Уже понятно, что мозгов уйти вовремя ему не хватает, но слушать этот тупой треп выше моих сил. Но и убить его прямо сейчас на месте будет невежливо по отношению к Ольге. Все-таки, по документам, как я понял, именно она считается хозяйкой этого помещения. Значит, на нее лягут все необходимые формальности в общении с городской стражей и судом. А вдруг она брякнет, что не желала ему смерти?